Глава вторая. Однажды, выскочив во двор, Норт увидел большого белого пса, который стоял у двери маленького сарайчика и на кого-то лаял. Щенок подошел поближе и сел послушать. Оказывается, Тобик, так звали пса, ругался со свиньей Машкой, которую никогда не выпускали из хлевушка и которую Тобик знал и ненавидел только по голосу. Пронзительная перебранка лая и хрюканья на человеческом языке, вероятно, звучала бы так. «Рррр, ты тут?» — посопев в щелку, справлялся Тобик. «Хрюк!» — отвечала из хлева Машка. «А тебе что за дело? Тоже мне хозяин нашелся! Ты чей есть-то?» Это было самое уязвимое место. Тобик был ничей. Он с простреленной лапой недавно появился на промысле неизвестно откуда и, облюбовав себе этот дом, решил стать здесь сторожем. Целыми ночами он лаял неизвестно на кого, а утром и вечером, когда женщина несла на помойку ведро, ковылял за ней, виляя хвостом, и с видом хозяина разгонял всех беспризорных собак. Машку, очевидно, он ненавидел за то, что к ней в хлевушек относили ведра с чем-то очень вкусным. И Тобик считал, что Машка живет за его Тобика счет. Тобик подошел к почтительно развесившему уши Норду. Польщенный вниманием такого большого пса, Норд заюлил перед ним и шлепнулся на спину. Тобик неодобрительно посмотрел на щенка и отправился под крыльцо. Норд последовал за ним. С этого дня Тобик стал учителем Норда. Он, вероятно, рассказывал щенку о своей бродячей жизни, о том, какая дружная была у них стая, как они повадились ночью ходить к складам замороженным морзверем, как складские сторожа почти всех перестреляли. Уцелевшие собаки ушли, куда глаза глядят, а он, Тобик, с подстреленной ногой, остался здесь, на промысле. Вероятно, наслушавшись Тобика, Норт вообразил себя самым замечательным животным на свете. Как всякий щенок, он считал себя взрослой собакой. Его независимый вид и развязные манеры вызывали неодобрительные замечания хозяйки. Она уверяла, что Норт с возрастом глупеет и начинает задаваться. Убежденность щенка в неотразимости и значительности своей персоны поддерживалась еще и тем, что люди, а с приближением весны их появилось на промысле очень много, всячески старались обратить на себя его внимание. Они свистели, хлопали себя по ногам, глупо приседали и причмокивали, подзывая щенка. Но он знал, это чужие, и, несмотря на их заискивание, при малейшей попытке познакомиться с ним поближе, гордо удалялся под крыльцо. Одни только чайки ни в грош не ставили эту важность, и своими насмешками выводили его из себя. Норд был поражен невиданными пронзительно кричащими белыми птицами. В страшном возбуждении носился он по берегу, тявкая, припадая на все четыре лапы и прижимаясь головой к земле. «Ай-яй-яй!» — дразнили чайки Норда, когда он в изнеможении от лая и беготни валился на землю. «Поймай нас, поймай! Ну, полай, еще полай! Ай-яй-яй-яй-яй!» Чайки, надрываясь, кричали противно и пронзительно. Норт нервно с визгом зевал и бежал жаловаться Тобику или Машке. С Машкой Норт познакомился недавно и глубоко уважал ее за отчаянные драки с Тобиком. Машка категорически отказалась жить в надоевшем ей за долгую зиму хлеву и облюбовала уютный уголок под крыльцом, который Тобик считал своей собственностью. В результате драк, сопровождавшихся визгом и хрюканьем, Тобик вылетал из-под крыльца в самом взъерошенном виде, оставляя спорное место за озверелой свиньей. Только Норду Машка позволяла приходить к ней под крыльцо в гости. Он понравился ей с момента их знакомства, когда она первый раз вышла из своего хлева и, щурясь от яркого весеннего солнца, деловито ковырнула пятачком землю. С крыльца, как всегда, в торопях свалился Норд. Увидев Машку, он растерянно сел. Машка подошла к щенку и бесцеремонно ткнула его в бок розовым пятачком. Вероятно, она приняла толстого щенка за поросенка. Норт от сознания, что у него появилось новое интересное знакомство, восторженно взвизгнул и начал носиться кругами около свиньи, пока не высунул язык. Взглянув на щенка, Машка укоризненно хрюкнула и, покопав носом, улеглась боком в вырытую ямку. Запыхавшийся Норт тоже разгреб носом ямку и улегся за спиной у свиньи. С этого дня началась неразлучная дружба. Мучимый ревностью, Тобик возмущенно лаял на Машку, стараясь отогнать ее от Норда, задерживал щенка, когда тот бежал за свиньей, и, как видно, пытался растолковать ему предосудительность дружбы со свиньей. Случай, который мог окончиться печально, доказал Норду правоту предостережений Тобика. С левой стороны кушки была маленькая лагуна, наполнявшаяся водой только во время приливов. Уходя с отливом, вода обнажала черное вязкое дно. В эту грязь любила забираться Машка, она часами могла барахтаться в черном иле. Как-то днем Тобик с отчаянным лаем вломился в дверь и, увидев хозяйку, с визгом бросился на улицу. Он оборачивался на бегу, возвращался, хватал женщину за юбку и всем своим видом давал понять, что-то случилось. Хозяйка пошла за Тобиком. У лагуны она увидела такую картину. Недалеко от берега, по уши в грязи, довольно хрюкала Машка, а рядом с ней по горло выли, сидел щенок. Увидев хозяйку, Норт тихонько взвыл и, сделав попытку повернуться, чуть не ушел с головой в жирную черную грязь. Взволнованно подвывая, Тобик метался по берегу. Было ясно, что эту увеселительную прогулку организовала Машка. Тобик, судя по его грязным лапам, вероятно, пытался спасти Норда, но вязкое дно испугало его, и он помчался за помощью к человеку. Вытащенному щенку тут же была устроена баня. Вымытый, мокрый, он долго не мог успокоиться и с визгом жаловался Тобику. С тех пор Норд уже никогда не увязывался за Машкой, предпочитая терпеливо поджидать ее на берегу или бежал в собачий клуб. Собачий клуб на большой помойке был местом постоянных собачьих драк. Кроме собак, живших на кушке, сюда приходили бродячие собаки, и, вероятно, только ради удовольствия подраться, высунув язык, прибегали за 3 километра собаки, добросовестно работавшие всю зиму, о чем красноречиво говорила, вытертая лямками у пряжек, шерсть. Там, наблюдая очередную схватку, Норт выражал свой восторг тем, что где-нибудь сбоку дерущихся он, подражая взрослым, наскакивал на воображаемого врага с грозным рычанием. Рычание вскоре же переходило в восторженный визг, а боевые позы сменялись бестолковым кувырканием. Ему не терпелось подраться самому. Постепенно осмелев, он начал влезать в самую гущу ожесточенно дерущихся собак. Но напрасно щенок путался у них под ногами и даже кусался. Взрослые собаки не удостаивали его вниманием. Но вот однажды на помойке появился новый клубмен. Это был 8-месячный щенок овчарки. Он носил гордую кличку Джульбарс. Долговязый и церемонный, он всем своим видом показывал, что его появление здесь, в этой странной по-весеннему обленявшей компании, является чистой случайностью. Выпятив грудь и грозно подняв на хребте шерсть, Норт по-петушиному подскочил к Джульбарсу. Тот высокомерно посмотрел на него сверху вниз и, подняв верхнюю губу, насмешливо блеснул зубами. Этого Норт не мог перенести. Всей тяжестью он налетел на Джульбарса. От сильного толчка тот покачнулся. Это придало Норду уверенности, и он заплясал вокруг врага. Но Джульбарс был старше и ловчее. Не теряя времени, он схватил Норда за загривок и так тряхнул, что тот, завизжав от неожиданности и злости, обратился в позорное бегство. Норду нравилось ходить с хозяйкой в магазин. Там он приводил в восторг продавцов и покупателей. Когда ему предлагали какое-нибудь лакомство, он вопросительно смотрел на хозяйку. Хозяйка с отвращением говорила: «Фашист ел». И Норт с безразличным выражением садился спиной к угощению. Только слюна, которую он не мог удержать, выдавала всю глубину его переживаний. Из магазина он тащил покупки и, прибегая домой раньше хозяйки, дожидался у дверей. Один раз с ним произошел забавный случай. Хозяйка дала ему нести сверток со сливочным маслом. Как всегда, не дожидаясь ее, Норт деловито направился домой. Дорога шла мимо большой помойки. Тут Норда увидели наиханские собаки. Они направились к нему с видом, не вызывающим сомнений относительно их намерения. Норт остановился. Что делать? Бросить масло и принять бой? Но наверняка кто-нибудь из этих разбойников воспользуется свалкой и похитит масло. Убежать? Нет, Норт не мог этого сделать. Решение пришло быстро. Развернув лапами сверток и проглотив его содержимое, Норт бросился в бой. Драка продолжалась, пока прибежавшая хозяйка не выволокла Норда из свалки. Хозяйка поняла мотивы, побудившие Норда съесть масло, и только с сожалением смотрела, как ветер катил по дороге промасленную бумагу. За ней помчалась какая-то собака, и бумага исчезла в ее пасти.